Передо мной стоит главная задача – полностью разбить и рассеять силы сикхов, свергнуть их династию и подчинить народ. Это надо сделать быстро, окончательно и навсегда. Поводом к удару по Пенджабу послужило выражение недовольства со стороны губернатора Мультана. Колонизаторы назвали его восстанием сикхов и бросили свою армию в бой. Армия Хальсы была разбита. Практически лишенное руководство, раздираемое внутренними противоречиями, ослабленное бесчисленными боями, проданное и преданное своим правительством, Хальса билась так отважно, что эту битву англичане считают одной из самых трудных, пережитых ими за весь период покорения Индии. 10 марта 1849 года остатки сикхов сложили оружие, а через две недели по всем базарам уже читали указ о присоединении Пенджаба, последним в Индии, к территории Ост-Индской компании. А это не ханги. Мне сказали, что в дни праздника Байсакхи, праздника весны, все ниханги собираются для проведения воинских игр в Анандпур, священный для каждого сикха город, город, где родилась Хальса, в Амритсар, столицу сикхов, и в небольшой городок на юге Пенджаба Дамдама, где десятый гуру, воинственный Говинд, долгое время скрывался от врагов. Поскольку ближе всего был Дамдама, или, как его почтительно зовут сикхи, Дамдама Сахаб, то есть господин Дамдама, я решила поехать туда. 20 миль по жгучей песчаной пустыне, где ветер хлещет по лицу горячим песком, где нельзя дышать носом, потому что он сразу пересыхает и трескается до крови, и нельзя дышать ртом, потому что в горло, в легкие и даже в пищевод набивается песок, по этой пустыне лучше всего бы ехать в закрытой машине. Но закрытой машины не было, а был открытый джип, и мы проехали эти 20 миль, умножая своей скоростью напористую скорость знойного ветра и причиняя этим себе двойные мучения. Проехали и прибыли в Дамдама, где кипела ярмарка, и по песчаным улочкам сплошной массой двигалась толпа ярко одетых крестьян из окрестных деревень. Почти все — сикхи. В пестрых тюрбанах, ярких рубахах, в длинных дхоти, которые они надевают как юбку-запашку, завязывая углы узлом на животе, и, конечно же, с оружием — мечами, кинжалами, ружьями, палками, окованными медью. И повсюду в толпе ниханги. Тюрбаны, как башни, достигающие иногда метровой высоты, а в их складках кинжалы. Спереди на тюрбанах сверкают вырезанные из стали символы сикхизма, изображения различного оружия, а сверху нанизаны, как кольца на палец, одна на другой, чакры. Чакра — древнейшее оружие Индии, о котором всегда говорят и пишут, что его можно увидеть только на храмовых скульптурах, в руках каменных богов, и что уже много столетий назад оно полностью вышло из употребления. Эта чакра, оказывается, не только хорошо знакома нихангам, но они ею пользуются как оружием в своих воинских играх. Это тяжелое плоское стальное кольцо, подобное диску с вырезанной серединой, и оточенное по внешнему краю, как бритвы. Его раскручивают на двух пальцах и бросают во врага. Чакра летит, вращаясь в горизонтальной плоскости, и при метком попадании в шею может начисто срезать голову. «Чакрой пользовался бог Вишну», — говорит предание, и она же была излюбленным оружием бога Кришны. В Махабхарате подробно повествуется о том, как он однажды срезал своей чакрой голову заносчивого царя Шишупалы, сеятеля зла, покарав за всю неправедную его жизнь. Не думала и не гадала я, когда занималась Махабхаратой, что встречусь лицом к лицу с чакрой в реальной жизни, в наше время. Ниханги, ниханги, рыцари воинской смерти, Нет вам сейчас другого применения, кроме воинских игр, да помощи и совета в деле ковки оружия в Пенджабе.